Глава 10. Генерал Свиридов. Июль 2009 года. Арктика. Северный Ледовитый океан. Борт станции «Земля-2». После совещания Андрей зашел в бар и одним глотком выпил кофе. Предстояло поговорить со Свиридовым насчет спрута. Из-за разногласий насчет судьбы станции и после его, конечно же, неосторожного выпада в адрес спецслужб, Гумилев понимал, разговор будет непростым, но отказаться от него было невозможно. Генерала Андрей нашел в одном из служебных помещений нижней палубы. Тот вместе с подполковником Поздняком и лысоватым мужчиной в синем костюме техника изучал какие-то схемы на экране монитора. Когда Гумилев вошел в помещение, Поздняк, как бы ненароком, загородил экран своим телом. «Я не помешал?» — на всякий случай поинтересовался Андрей. «Мы проверяем возможность подключения систем станции через резервный пульт управления», — нехотя сказал Свиридов. «Товарищ генерал», — начал было Поздняк, но Свиридов так свирепо посмотрел на него, что подполковник замолчал на полуслове. «Господин Гумилев знает эту станцию лучше, чем мы с вами». Тон Свиридова не оставлял сомнений в том, что лично он сожалеет о такой осведомленности Андрея. «Бессмысленно держать от него в тайне наши планы». «Вы хотите взять управление на себя?» Гумилев в упор посмотрел на генерала. «У меня нет другого выхода. На станции происходят чудовищные убийства. В этих условиях я, как представитель госбезопасности, просто не имею права действовать по-другому». «И что вы станете делать, когда замкнете на себя каналы управления?» Свиридов заиграл желваками. «Об этом я сообщу вам в свое время, Андрей Львович». Некоторое время мужчины молча смотрели друг на друга. У Свиридова явно было гораздо больше опыта в такой игре в гляделки, и Гумилеву ничего не оставалось, как отвести взгляд. «Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз». «Хорошо, только недолго». «Вот как ты заговорил», — усмехнулся про себя Гумилев. «Даешь понять, что я не такая уж важная птица, чтобы тратить на меня драгоценное время. Ну что ж, поглядим». Они вышли в коридор. Генерал прислонился к стене, вытащил из кармана портсигар и сунул в рот сигарилу. Зажигать он ее, впрочем, не торопился. «У вас есть какие-либо версии происшедшего?» — без церемоний спросил его Андрей. Генерал жестко усмехнулся. «А у вас есть полномочия расспрашивать меня об этом?» «Мне казалось, у нас с вами нет оснований не доверять друг другу». «Да?» — удивился Свиридов. «Почему же? Только потому, что я помогал вам искать пропавшую жену? При чем здесь Ева?» «Ну, Бунин же обещал вам, что вы найдете ее здесь, в Арктике. Разве нет?» Гумилев разозлился. «Послушайте, генерал, я понимаю, что вы специально обучены вести разговор так, как нужно вам, а не собеседнику. Но я пришел к вам не для того, чтобы обсуждать местонахождение Евы. Понимаю. Теперь в глазах Свиридова появилось что-то похожее на сочувствие. Вам это теперь даже как-то и неловко. Придется выяснять отношения с няней». «Он меня провоцирует», — понял Андрей. «Хочет, чтобы я сорвался и наговорил ему грубостей». «Нет, генерал, ты хитер, а я хитрее. С этой проблемой я как-нибудь разберусь», — сказал он миролюбиво. «А вот с опасностью, которая угрожает всем нам, мы можем разобраться только вместе». «И что же это за опасность?» «На станции находится убийца, вооруженный чудовищной силой оружием. Это аномальный предмет, морской конек». «Ого!» — ухмыльнулся Свиридов. «И откуда ж такая осведомленность? Полагаю, и здесь без Бунина не обошлось». «Бунин рассказал мне кое-что интересное. По его словам, вы начальник управления ФСБ, к которая занимается аномальными предметами. Это так?» Взгляд Свиридова стал ледяным. «Андрей Львович, не задавайте мне вопросы, на которые я заведомо не стану отвечать. Мы здорово сэкономим время». Гумилев мысленно сосчитал до 10. «Кажется, помогло». «Вы знаете, что такое морской конек?» «Допустим». «Тогда вы должны представить себе масштаб разрушений, которые он может причинить. Повреждение рубки и вывод из строя Фрама был только началом. К тому же я уверен, что все убийства на станции совершены именно с помощью этого артефакта. И что вы предлагаете?» Вопрос прозвучал так, что Гумилев понял. Что бы он ни сказал, генерала это не заинтересует. «При обыске вы изъяли у Бунина предмет спрут. Он позволяет видеть, где находятся другие аномальные предметы. Давайте вернем спрута профессору, чтобы он вычислил хозяина конька». «Это все?» — сухо спросил Свиридов. «По-моему, это совершенно логичный шаг в сложившейся ситуации». Андрей вдруг ясно понял, что напрасно затеял этот разговор. «А по-моему, Андрей Львович, вы вмешиваетесь не в свое дело», — отрезал генерал. «Расследование убийств на станции полностью находится в моей компетенции. И все, что связано с аномальными предметами, — мое дело, а не ваше. Предлагаю вам заняться чем-нибудь более полезным. Поиграйте с дочкой, успокойте Марго. А обеспечение безопасности предоставьте профессионалам». Он вытащил изо рта так и не зажженную сигарилу и, осмотрев ее со всех сторон, сунул в карман пиджака. «А теперь, если у вас нет больше предложений, касающихся моих должностных обязанностей, я, с вашего позволения, вернусь к более насущным проблемам». «А ведь раньше вы так со мной не разговаривали, генерал», — сказал Андрей в спину Свиридову. «Почему-то у меня складывается впечатление, что вы специально стараетесь вывести меня из себя». «Вы раньше тоже по-другому разговаривали», — усмехнулся Свиридов. «Все течет, все меняется, Гумилев. Выпейте виски, расслабьтесь, честное слово, будет лучше». Дверь за генералом закрылась. Андрей почувствовал себя оплеванным. Он уже и забыл, когда последний раз с ним разговаривали в таком тоне. «Он говорил со мной так, как если бы я был подозреваемым», — мелькнула внезапная мысль. «Подозреваемым, которого нужно любыми средствами вывести из себя, чтобы подтолкнуть к очередному преступлению. Черт! Неужели генерал действительно считает, что я мог убить Алферову и эту дуру Жанну заодно?» Неожиданное открытие ошеломило Андрея. В то время, как он рассматривал генерала в роли предполагаемого убийцы, ему как-то не приходило в голову, что генерал может рассматривать в этой роли его. В мрачной задумчивости он поднялся в кают-компанию и попросил у стюарда стакан свежевыжатого сока. Тот удивился, но немедленно выполнил заказ. Андрей присел на кожаный диван под иллюминатором. Незаходящее северное солнце отбрасывало на лед длинные тени. Смотреть на надоевший арктический пейзаж не хотелось, и Гумилев принялся раскладывать на лакированной поверхности столика зубочистки. Чем-то подобным занимался в виденном им в детстве фильме «Советский разведчик, вычислявший предателя». А вот переломанная зубочистка Алферова. А вот еще одна — Жанна. Что их объединяет? Во-первых, обе они женщины. Что за бред? На станции действует маньяк-женоненавистник. Во-вторых, Алферова перед своей смертью была крайне взволнована. Пыталась рассказать Андрею о какой-то опасности, нависшей над станцией. А Жанна устроила истерику, требуя повернуть Землю-2 назад. «Нет, ерунда. Если Алферова боялась чего-то скрытого, известного ей одной, то истерика подруги писателя была вызвана ужасной гибелью капитана. Скорее всего, об опасности, про которую твердила Надежда, она ничего не знала. Так, стоп. Истерика. Истерика была связана с тем, что Жанна хотела вернуться обратно. Хотела, чтобы станцию развернули. А Надежда была капитаном станции и также отвечала за ее передвижение. Так-так-так. На совещании были люди, которые категорически отказывались разворачивать станцию и возвращаться на ледокол. Беленин? Беленин вложил в проект кучу денег и очень хотел найти здесь нефть. Если бы станцию развернули... Нет, опять не то. В этом был мотив убрать Жанну, которая первая подняла тему возвращения. Но не было смысла убирать Алферову, ведь она и так вела станцию к предполагаемым месторождениям. Бред. Что еще? Что еще? Жанна последние два дня не отходила от Беленина. Журавлев-Синицын вполне мог приревновать ее к олигарху. А Алферова могла пасть жертвой человека, который ревновал к ней Андрея. Марго. Да что ж это такое? Он положил рядом с двумя сломанными зубочистками еще одну, Бунина. Профессор теоретически мог убить Алферову и совершенно точно не мог убить подругу писателя. Либо он вообще ни при чем, либо на станции находятся два убийцы. Допустим, Бунин убил Алферову и, испугавшись, отдал конька кому-то другому. Назовем этого другого мистер Икс. Когда Бунин начал рассказывать Андрею о тайнах предметов, мистер Икс убил Жанну. Опять же, каков мотив? А может быть, никакого мотива не было? Может быть, мистер Икс убил первую попавшуюся жертву просто для того, чтобы отвести подозрение от Бунина? Значит, профессор все-таки может быть убийцей. И Свиридов был прав, что не согласился вернуть ему спрута даже для следственного эксперимента. Андрею показалось, что в голове у него медленно закипает мозг. Это только в книжках и фильмах проницательный герой легко разоблачает козни преступника. А в жизни возможны десятки вариантов, каждый из которых так или иначе затрагивает хорошо знакомых тебе людей. Головоломку разгадываешь? За столик присел Кирсан Илюмжинов с чашечкой кофе в руке. Как сложить слово «вечность» из четырех букв? «Вроде того», — хмуро ответил Андрей. «Гадаю, кому выгодно было убивать Алферову и Жанну?» «Что, Свиридов, отказал?» «А как ты догадался?» «Знаешь, я никогда не питал к нашему бультерьеру особой симпатии, но после убийства Алферовой он стал еще больше похож на держиморду. Я бы не удивился, если бы он попробовал запереть нас всех в каютах. Так, для профилактики». «Может, еще и попробует. Сейчас они пытаются переключить на себя ручное управление станцией». «Ну, для этого им придется долго ругаться с Ковалевым. А твой дружок умеет быть таким занудой, что я им, честно говоря, не завидую». «Странно все это», — покачал головой Гумилев. «Из того, что Свиридов подозревает Бунина в убийстве Надежды, совсем не вытекает, что его помощью нельзя воспользоваться для обнаружения конька. Между тем, стоило мне об этом заикнуться, он едва ли не прямым текстом послал меня по известному адресу». Илюмжинов помолчал, отхлебнул кофе. «Логически рассуждая, такое может быть, если Свиридов не хочет, чтобы Бунин или кто-то, кто будет рядом с ним во время эксперимента, увидел, какой предмет у него самого. Но Бунину никто не мешал увидеть это и раньше, пока его ни в чем не подозревали. Значит, этот предмет появился у генерала уже после того, как у Бунина отобрали спрута». Андрей почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. «Думаешь, это мог быть морской конек?» Илюмжинов пожал плечами. «Слишком мало информации. Что мы знаем о предметах? Что они дают своим хозяевам определенные сверхспособности, что к некоторым из них, таким как Спрут, надо более или менее долго привыкать, и что на станции «Земля-2» их, по крайней мере, 3, а скорее всего больше. «Ха, вот что значит шахматист», — невесело усмехнулся Гумилев. «Все разложил по полочкам. Один предмет у меня», — продолжал, не слушая его, Кирсан. «Это единорог. Второй предмет был у Бунина, а теперь находится у Свиридова. Это Спрут. Третий, о котором мы можем судить только по характеру повреждений, нанесенных Алферовой и этой Жанне, вероятнее всего, морской конек. Хочешь сказать, на станции есть и другие предметы? Во всяком случае, это очень вероятно. Меня, честно говоря, вообще напрягает это обилие предметов. Я за всю свою предыдущую жизнь видел только 2 — лиса да единорога. А тут просто какое-то хранилище. Вот сижу я и думаю, а кому понадобилось всю эту коллекцию предметов тащить с собой на Северный полюс? И главное, для чего? Андрей допил свой сок, знаком показал стюарду повторить. В горле пересохло, как если бы он пробежал 10 километров по пересеченной местности. «У меня нет на это ответа, Кирсан», — медленно сказал он. «Только предположения. И эти предположения мне совсем не нравятся. Поделишься? Мне все больше кажется, что мы только пешки в чьей-то чужой игре. Тебе, как шахматисту, эта аналогия должна быть близка». Кирсан хмыкнул. «Ну, ты-то наверняка не пешка, Андрей. По крайней мере, конь. Спасибо, утешил. Но в целом ты прав. Идет какая-то скрытая закулисная игра. И все поступки, которые мы совершаем, только кажутся самостоятельными. На самом деле мы делаем то, чего от нас ожидают невидимые кукловоды». Андрей вспомнил изломанное тело Алферовой, похожее на сорвавшуюся с нитей марионетку. «Пора сделать ход, которого от нас не ожидают». «Какой?» «Надо забрать Спрута у Свиридова. Ясно, что по доброй воле он нам его не отдаст». «Ха-ха. Предлагаешь отнять предмет силой? Мне кажется, старикан еще вполне крепок, чтобы отбиться. Да и папа мне говорил, что предметы, полученные с помощью насилия, не работают». «Что? Что твой папа тебе такое говорил?» «Да при чем здесь мой папа? Иоанн Павел II во время аудиенции в Ватикане. Помнишь, я тебе рассказывал?» «Да, слушай, но это же все меняет». «Что меняет?» «Свиридов просто не может воспользоваться Спрутом. Он же фактически отобрал его у Бунина при аресте. Для него этот предмет бесполезен». «Ну и для нас будет бесполезен, если мы захотим отнять его у генерала. К тому же Спрут — сложный предмет. К нему надо привыкать, а времени у нас нет». «Вот тебе и сделали самостоятельный ход». Андрей даже зубами скрипнул от злости. «Нет. В этой пьесе все роли расписаны до самого финала». «Знаешь», — задумчиво сказал калмык, — «мне почему-то кажется, что следующего хода осталось ждать совсем недолго. Не исключено, конечно, что один из нас этого уже не увидит, но если нам повезет, мы, может быть, поймем, чего добивается тот, кто превратил нас в шахматные фигурки». Гумилева разбудил какой-то странный звук. Он открыл глаза и некоторое время лежал в темноте, прислушиваясь. Гудение двигателей стало громче, в нем словно бы появились надрывные нотки. Станция шла ровно, без рывков и торможений, но Андрея не покидало ощущение, будто во сне он почувствовал какое-то изменение ее плавного ритма. Потом он увидел широко открытые испуганные глаза Марго и понял, что она проснулась тоже. «Что случилось?» — одними губами спросила девушка. Гумилев покачал головой. «Не знаю. А почему ты не спишь?» «Как будто толкнуло что-то». «Может, и толкнуло. Мне показалось, что станция начала разворачиваться. Да и двигатели гудят как-то непривычно, словно включили режим форсажа. Думаю, Свиридов все-таки взял управление на себя». Он рывком сел на постели, спустил ноги на пол, нашарил в темноте тапочки. «Куда ты?» — в голосе Марго была паника. «Не бойся, малыш. Я только схожу, проверю, все ли в порядке в рубке. Закрой за мной дверь и никому не открывай. Договорились?» «Не уходи, пожалуйста». «Малыш, ну что это за детские капризы? Тебе здесь совершенно ничего не грозит. Присмотри за Маруской, а я скоро вернусь». «Я боюсь не за себя», — тихо произнесла девушка. «Я боюсь, что что-то плохое случится с тобой». До рубки Гумилев не дошел. У лестницы, ведущей на верхнюю палубу, его чуть не сбил с ног Поздняк. «Вы что, подполковник?» — сказал Андрей холодно. «Если вы еще раз позволите себе этот хамский тон, вместо того, чтобы обратиться по имени-отчеству, то я приложу все усилия, чтобы по возвращении вас разжаловали сразу в младшие лейтенанты. Я понятно выражаюсь?» Поздняк посмотрел на него дикими глазами. «Да вы что себе позволяете? Скажите спасибо, что не сидите под арестом, как ваш дружок Бунин!» Андрей схватил его за грудки и с силой припечатал к стене коридора. «Что, в убийцы меня записали? Рыцари плаща и кинжала хреновы! Сами развели тут тайны мадридского двора, превратили научную экспедицию в какую-то игру на выживание! Что случилось со станцией 20 минут назад? Почему двигатели работали на форсаже?» «Руки уберите!» — буркнул Поздняк уже не так агрессивно. «Откуда я знаю, что случилось со станцией? Ее ведет ваш Ковалев. Генерал не отстранял его от командования. А потом такое впечатление, что мы резко изменили курс. Я пытался дозвониться до генерала, но он не берет трубку. Может быть, теперь вы все-таки расскажете, что делали здесь?» «Андрей Львович», — добавил он, помедлив несколько мгновений. «Да то же, что и вы». Порыв бешенства, охвативший Андрея, уже прошел. «Мне показалось, что станция то ли повернула, то ли вообще взлетела в воздух. Вот и решил проверить». За спиной раздались торопливые шаги. Андрей обернулся и увидел Арсения Ковалева. «А ты почему здесь?» — устало спросил он. «У нас ЧП!» — хрипно гаркнул Ковалев. «Кто-то влез в компьютер и изменил навигационную программу. Мы снова идем на север!» «А где вы были, когда кто-то шарил в вашем компьютере?» — мгновенно ощерился Поздняк. Ковалев махнул рукой. «В том-то и дело, что я был в рубке, на дежурстве, совершенно один, и тут вдруг станция повернула так резко, что даже накренилась. И это, заметьте, несмотря на мощный гироскоп, который делает качку совершенно нечувствительной. Я сразу же бросился к мониторам и выяснил, что кто-то только что поменял вводные в навигаторе». Андрей не верил своим ушам. Кто-то управлял станцией дистанционно, даже после того, как он отключил систему. Но как такое могло быть? Андрей решил при первой же возможности связаться с Аничем. Возможно, он бы смог это как-то прокомментировать. Хотя какая теперь разница? «Вы сообщили генералу?» — спросил Поздняк. «Нет. Я хотел, но у него никто не берет трубку». «Пойдемте к Свиридову», — решил Андрей. «В конце концов, он заварил эту кашу с параллельным управлением. Он пусть ее и расхлебывает». Дверь каюты Свиридова была заперта. Поздняк деликатно постучал по пластику костяшками пальцев безрезультатно. «Разве так стучат?» — презрительно спросил Гумилев. «Вот как надо!» И трижды грохнул в дверь кулаком, надо признать, не без удовольствия. В ответ из-за двери раздался слабый стон. «С ним что-то не то!» — взволнованно проговорил Поздняк. «Андрей Львович, надо открыть дверь!» «У вас что, нет табельного пистолета?» — усмехнулся Гумилев. «Или вы так боитесь потревожить начальника? Арсений, где у нас дубликаты ключей от кают?» «В сейфе в каюте капитана. Принести?» «Ну не ломать же ее. Ты же сам настаивал, чтобы делать двери кают сверхпрочными». Пока Ковалев ходил за ключами, Поздняк приник к замочной скважине, пытаясь разобрать, что за звуки доносятся из каюты генерала. Лицо его мрачнело с каждой минутой, но с Андреем он больше не разговаривал. Наконец вернулся Арсений. Гумилев взял у него плоский чип электронного ключа и приложил к сенсорной панели. Дверь открылась. В каюте было темно. Андрей протянул руку и щелкнул выключателем. Ничего не произошло. Видимо, лампочка во встроенном в потолок плафоне перегорела. «Подполковник», — сказал Гумилев, не оборачиваясь, — «у вас есть фонарик?» Фонарик у подполковника был. Его луч неуверенно пополз по ковру, выхватывая из темноты разбросанные по нему предметы — блокнот, ручку, хорошо знакомый Гумилеву портсигар с сигарилами. И вдруг замер, наткнувшись на большое грузное тело, ничком лежавшее между дверью и письменным столом. «Товарищ генерал!» — вскрикнул Поздняк и бросился в каюту. Андрей крикнул ему что-то предостерегающее, но подполковник не слышал. Он опустился на корточки рядом с неподвижным телом, выверенным жестом положил пальцы на шею генерала. «Жив!» — воскликнул он спустя несколько мучительно длинных секунд. «Пульс есть, хотя и слабый. Нужен врач! Срочно нужен врач!» «Так идите за ним!» — рявкнул Гумилев. «Тоже нашли моду гонять всех, как курьеров! Может, вы меня хотите послать за врачом? Или руководителя экспедиции?» «Хорошо». На этот раз подполковник не стал спорить. «Я сейчас вернусь с врачом, а вы пока попробуйте хотя бы свет здесь зажечь. Должны же быть тут какие-нибудь еще лампы». «Фонарик нам оставьте», — сказал Андрей, — «и все мы вам найдем». Когда шаги Поздняка затихли в коридоре, он посветил фонарем в лицо Свиридову. Оно было багровым, налившимся нездоровой кровью, как будто генерала долго душили. Никаких видимых повреждений на теле Свиридова не было». Во всяком случае, руки и ноги выглядели не сломанными, и на изуродованную куклу он не походил. «Может, с ним инсульт случился?» — предположил Ковалев. «Угу», — сказал Гумилев. «Удар! Апоплексический! Генерал, вы меня слышите?» Генерал не слышал. Он был без сознания и только иногда со свистом и хрипом втягивал в себя воздух. «Арсений», — попросил Андрей, — «посторожи там у выхода». «Что посторожить?» «Чтоб никто посторонний не зашел», — туманно ответил Гумилев. Когда Ковалев вышел в коридор, он быстро ощупал карманы Свиридова, чувствуя себя мародером. Спрут обнаружился в правом внутреннем кармане пиджака. Взяв его в руку, Андрей ощутил уже знакомое чувство холодной вибрации, прошедшей через пальцы и запястье к локтю. «Ну вот и все», — подумал он отстраненно. «Спрута я забрал. И как все легко получилось. Будто кто-то решил мне в этом помочь. А для верности едва не грохнул генерала». Он хотел было поискать в вещах Свиридова другие предметы. Но в этот момент в каюту ворвался Поздняк, тащивший за собой сонного и ничего не понимающего врача. «Доктор, вы обязаны его спасти». «Разумеется», — пожал плечами врач. «Я давал клятву Гиппократа». «Плевать я хотел на ваши клятвы. Просто имейте в виду, что от этого человека зависит жизнь всех нас, и ваша не исключение». Гумилев усмехнулся. Ему окончательно стало ясно, что подполковник Поздняк тоже был пешкой. Тупой деревянной пешкой, которая верит, что ходит по шахматной доске по своей собственной воле. Андрей дотронулся до лежащего в кармане брюк спрута и вышел из каюты.